Глава последняя. А через пару дней Ирина объявила Васе, что отправляет его на телепередачу о политике. Формат передачи был такой. Ты сидишь в студии, беседуешь с ведущим, тебя показывают на всю страну, а телезрители звонят в студию и задают тебе всевозможные вопросы. Казалось бы, для Васи это совершенно обычное занятие, даже не заслуживающее отдельного упоминания в нашей повести. Ведь его много раз показывали по телеку, а уж сколько интервью он успел раздать. Но у этой телепередачи была одна очень важная особенность. Ирина запланировала отправить туда Васю вместо себя. Поначалу Вася не понял, что наступает его звездный час, и упирался изо всех сил. «Ир, ну ты что, опозорить меня хочешь? Ведь все уже давно привыкли, что в этой передаче регулярно выступаешь ты. Нафига ты меня туда пихаешь? Этого просто никто не поймет». «Ты что, боишься?» – смеялась девушка. «Да я не боюсь, я только трезво оцениваю обстановку. Конечно, я очень харизматичный, и рейтинг у меня что надо, но как мне с тобой-то конкурировать? А тебе же мечтает полстраны, в смысле все мужское население. Что придет им в голову, когда они увидят меня вместо вожделенного объекта своих мечтаний? Скорее всего, они начнут звонить в телестудию и ругаться». «Пошел вон отсюда, верните нам Ирину Петровну. Тебе-то хорошо, а для меня это будет позор на всю страну». «Не надо паниковать, я знаю, что делаю. Для поднятия рейтинга тебе нужна дальнейшая раскрутка. Вот я тебя и раскручиваю». «А можно мне отказаться от такой раскрутки?» «Нет, нельзя». В общем, дала о себе знать старая проблема. Вася и Ирина совершенно по-разному видели Васино будущее. Сам он хотел развлекаться с красивой девчонкой, а в свободное время по возможности ничего не делать. Ирина же четко готовила его к серьезной политической карьере, не ограничивающейся одним только депутатством. Видя, что девушка непреклонна, Вася тяжело вздохнул и сдался. «По крайней мере, — думал он, — уж если я как-то облажаюсь на этой телепередаче, так пусть Ирка тоже осознает свою ответственность, ведь это она заставила меня там выступить». А я, наоборот, сопротивлялся изо всех сил. Чтобы не ударить в грязь лицом, Вася, естественно, стал как следует готовиться к своему выступлению. Он раздобыл видеозапись прошлой телепередачи, где участвовала Ирина, и внимательно ее просмотрел. Ну что тут скажешь? Конечно, заимствовать ее выражение лица и манеру держаться мне ни в коем случае нельзя, а то за голубого примут. Да и разговаривает она уж больно по-умному. Я так не умею. В общем, буду самим собой, и все. Ирина и телевизионщики также очень тщательно готовили его к этому выступлению. Вместе они составили краткую биографию Васи, которая должна была появиться на телеэкранах в самом начале передачи. Правда, Васину биографию уже составляла бригада политтехнологов перед парламентскими выборами, но теперь ее требовалось существенно дополнить последними событиями. Сначала Вася подробно рассказал о себе, потом девушка лично вырезала из его рассказа все, что могло его как-то скомпрометировать. Затем телевизионщики обработали полученную информацию в художественном виде, и биография была готова. Кроме того, Ирина несколько раз проинструктировала Васю, неустанно напоминая ему об одной и той же наиболее вероятной ошибке, которую он мог допустить. «Когда ты слишком увлекаешься, тебя несет. Я это заметила по твоим ранним интервью и по нашим приватным беседам. В начале разговора ты высказываешь умные, толковые мысли, а потом постепенно увлекаешься и в конце концов начинаешь пороть такую ахинею, что у окружающих просто уши вянут. Правда, сейчас тебя уже перестало нести во время публичных выступлений, но в разговорах со мной такое еще случается. Обрати на это особое внимание». Конечно, Вася рассказал о своем предстоящем выступлении всем друзьям и родственникам. Правда, сперва он так волновался, что наоборот хотел скрыть от них эту информацию. Особенно обрадовались родители. Они пообещали, что уж это мероприятие непременно запишут на DVD. Впрочем, они еще не успели посмотреть и записать выборы премьер-министра, которые должны были повторно показать на днях. «Ваня, смотри, нашего сына показывают, вон он! Какой молодец, а! Мы им гордиться должны!» «Да где же он? Что-то я не вижу». «Конечно, не видишь, потому что ты на Ирину Петровну все время пялишься. Как тебе не стыдно? Это же выборы премьер-министра, а не стриптиз какой-нибудь». «Ну, вообще, если честно, это и есть стриптиз. ей только шеста не хватает. Васины родители смотрели повторную трансляцию выборов, попутно записывая ее на DVD. Правда, наслаждаться красотой этого зрелища им мешала диаметрально противоположная оценка происходящего. Мать была в полном восторге от Васи и его девушки, а отец, наоборот, относился ко всему увиденному весьма настороженно. «Вот опять Вася в кадре промелькнул. Слушай, я на него просто нарадоваться не могу. Вот что любовь с человеком делает, сразу в люди выбился». «Не знаю, не знаю. Лично мне не очень нравится то, что я тут вижу. Надо будет Ваське сказать, пусть он своей девушке сделает строгое внушение, а то она как-то уж больно легкомысленно себя ведет. Зато эффективно. Ты смотри, за нее вся оппозиция голосует». «Это я вижу. Удивительно, как наш Васька... Нет, я, конечно, не сомневаюсь в его способностях, но все равно удивительно, как он сумел ее соблазнить». «Ваня, ну что тут странного? Нашего сына всегда тянуло к прекрасному, и вот результат». «Да, то, что его тянет к прекрасному, стало понятно еще в школе. Сколько он там с девчонками в карты на раздевание играл. И главное, всегда ведь выигрывал стервец». Трансляция продолжалась, и мать по-прежнему сыпала восторженными отзывами, а отец отвечал ей все реже и реже, надолго погружаясь в раздумья о будущем страны. И судя по его озадаченному выражению лица, раздумья эти были не очень приятными. Наконец, председатель на экране телевизора произнес: «Яхонтов Василий Иванович!» И Вася встал, с улыбкой оглядел присутствующих, подмигнул снимающим его журналистам, поднял вверх обе руки сразу и ответил: «За!» «Ну, красавчик!» — бурно радовалась мать. «Смотри, какой молодец! Как ему хлопают, а? Молодец!» Отец промолчал. «А вот опять его девушку показывают. Слушай, они вместе войдут в историю как пара знаменитых государственных деятелей. Не хуже, чем Екатерина II и Потемкин». Отец бросил на нее скептический взгляд, но опять промолчал. «Вот увидишь, с таким премьер-министром, как эта девушка, мы скоро и Америку обгоним». Тут он, наконец, не выдержал. «Америку обгоним? По каким показателям, интересно спросить? Если по количеству эротики в верхних эшелонах власти, тогда да, конечно, обгоним». «Да по всем статьям обгоним, вот увидишь». Конечно, в одиночку Ирина Петровна могла бы и не справиться с такой задачей. Но раз уж ей будет помогать наш Вася, так тут и говорить не о чем. И Америку обгоним, и всех обгоним. Наш Вася исключительно способный парень. И что мне больше всего нравится, он себя сделал сам, без всякой посторонней помощи. Ведь у нас политиков знакомых нет, чтоб его в депутаты на халяву протащить. Всего добился сам. Хотя кое в чем и повезло ему, конечно. Если б не эта девушка, его громадный потенциал и способности остались бы нереализованными. Посмотри, каким он раньше был. Мало того, что ни разу не ходил на выборы голосовать, так еще и эмигрировать собирался. То есть, по большому счету, ему было плевать на родную страну. И только под влиянием Ирины Петровны он полностью преобразился и, наконец-то, показал себя с самой лучшей стороны. Но... «Что я могу сказать по этому поводу?» – замялся отец. «Учитывая, что Васька наш сын, тебе такие разговоры простительны. Но вообще-то ты несешь полную ерунду». «Так ты что, со мной не согласен?» «Да нет, конечно. Какое там всех обгоним? Если она хотя бы из кризиса страну вытащит, и то хорошо. Правда, если честно, я вот сейчас посмотрел эти выборы премьер-министра... И у меня сложилось такое впечатление, что наше новое правительство вообще не сможет нормально работать». «Это почему?» «Сейчас объясню. Во-первых, существует золотое правило. На работе только о работе. Во-вторых, что такое правительство? Правительство – это группа мужиков, занятых очень важными и ответственными делами, в которых ошибаться нельзя. Теперь давай представим, что все эти мужики проводят свое рабочее время – в компании крайне соблазнительной девицы, одевающейся так, чтобы народ вокруг облизывался. Она демонстрирует им свои прелести, отрабатывает на них свой фирменный медовый взгляд, шокирует их новыми нестандартными платьями и прическами, а им приходится на все это смотреть, потому что деваться некуда. А теперь, внимание, вопрос. Смогут ли эти мужики нормально работать в такой обстановке? «Ваня, ну что за бред ты придумываешь?» «Почему бред?» – пожал плечами отец. «Это не бред, это суровая правда жизни. Вот помнится, у нас на работе была одна такая же девушка. Так мне в конце концов даже пришлось ей строгое внушение сделать. Не могла бы ты платье подлиннее надевать, а то мужики от работы отвлекаются. Точно так же и здесь будет». «Понятно», – язвительно усмехнулась мать. «А может, ты знаешь и другие причины, по которым наше новое правительство окажется недееспособным?» «Других причин не знаю, но одной этой, по-моему, уже вполне достаточно». «Все это чушь собачья. Вася мне сам говорил, что Ирина Петровна очень здорово гоняет своих подчиненных на работе, и даже его самого». Отец вздохнул и не спеша начал объяснять издалека. «Понимаешь, в чем дело? Если бы ее подчиненные занимались каким-нибудь чисто физическим трудом, проблем бы не возникло. Можно целый день копать канаву и одновременно о чем-то мечтать. Работа от этого нисколько не пострадает. Но совсем другое дело, когда человек занимается работой умственной, интеллектуальной. Вот тут посторонние мысли уже будут ему здорово мешать. А ведь в некоторых профессиях цена ошибки бывает очень высока. Это как раз и к членам правительства относится. Им лучше работать 8 часов в день без ошибок, чем вкалывать по 25 часов в сутки и при этом делать глупости. Да уж, они могут таких глупостей натворить, что потом не расхлебаешь». «Вот именно. И главное, все их проколы будут легко объяснимы. Вот, например, кто-то из министров издаст какое-нибудь идиотское распоряжение, которое у нормального человека даже в голове не укладывается. А в чем причина? А в том, что на работе он предавался посторонним мыслям о сиськах пятого размера». «Так ты что же, считаешь, наша страна и дальше будет жить так же плохо, как сейчас?» — огорчилась мать. «Ну, я не знаю», — уклончиво ответил отец. «Поживем — увидим. Но за Ваську я побаиваюсь, если честно. Да, он у нас действительно пробивной человек. Очень многого добился и очень высоко поднялся, особенно если учитывать его возраст. Но когда ты высоко поднимаешься, потом и падать больнее. Вот я и думаю, не зря ли он впутался во всю эту романтическую историю?»